Глава 31. «Спасибо», — произнесла я и некрасиво шмыгнула носом. Игнат хмуро кивнул. Охраннику не нравилось то, что я запретила ему бить Прохора. Особенно по лицу. Пусть мне и хотелось, чтобы на красивой физиономии Реми расплылись не менее красивые фонари. Я вообще ежечасно пыталась уговаривать свое глупое сердце, что Реми для меня чужой. Обычный. Как и все остальные. Единственное отличие Реми от сотни других мужчин заключалось в том, что спала я только с ним. Наверное, зря. Кто знает, если бы занималась сексом с каждым встречным поперечным, то и не было бы мне сейчас так больно от предательства любимого мужчины. Горыныч оперативно одевался. Бросил на меня недовольный взгляд. Вообще, этот мужчина за последние дни стал для меня очень близким. Возможно, единственным другом. «Зря не разрешаешь трогать его», — проворчал охранник. «А затея хоть и стрёмная, но засранца ты поставила на место. И ежу, понятно, скрутила его от ревности». «Думаешь, ему есть дело до меня?» Горько рассмеялась я. Он получил все, что хотел от брака, в том числе и свободу. «И куда он с ней, со своей свободой?» — заметил Горыныч. «Пойду узнаю, куда ребята отвезли твоего мужа, шеф». Обращение, произнесенное Горынычем, стало уже привычным. Но вот сочетание «твой муж» было чем-то новым для меня. Резало слух, а заодно и душу. Горыныч скрылся из спальни. Аккуратно захлопнул дверь за собой. Родители отвели для моего телохранителя отдельную спальню, расположенную через стену от моей комнаты. Мне было спокойнее в присутствии этого мужчины, который относился ко мне по-дружески или даже как к младшей сестренке. Чтобы хоть как-то отвлечься от обуревавших меня чувств и воспоминаний о визите Прохора, я принялась перебирать в памяти все записи из ежедневника. Много вопросов Львовский решал дистанционно, находясь дома. А мне приходилось встречаться с его заместителями, начальниками отделов, решать рабочие вопросы. Мне нравилась такая активность. Она позволяла на время забывать о том, что через несколько месяцев я стану счастливой мамашей малыша, о котором даже и не мечтала, до того момента, как забеременела. Но сейчас беременность казалась мне настоящим чудом. И не важно, что Реми не планировал заводить со мной детей. Я вообще свято верила, что у нас фиктивный брак. Но этот чертов Реми слишком уж обаятельный, чтобы мое тело не растекалось от каждого прикосновения крепких рук и жадных поцелуев. Вновь вспомнила фотографию в соцсетях. Ракель Нади, признанная красотка и перспективная модель. Вот она не стала бы бить Реми, а всеми силами пыталась бы его удержать. А я? А я выбрала развод. Не хочу удерживать силой человека, который не планирует оставаться рядом со мной. Который не доверяет мне настолько, чтобы поверить в свое отцовство. Который не хранит мне верность. Пожалуй, именно этот факт оказался решающим. Я не собиралась делить своего мужчину ни с кем. Без доверия не может быть крепких отношений. Пусть мое сердце и разрывается от тоски по Прохору. «Чертов Реми!» — прошептала я. «А ведь хотела отвлечься. Но вместо этого лежу и рыдаю. Наверняка всему виной гормоны. Последней каплей перед бурным потоком слез, хлынувших из моих глаз, стало сообщение от Горыныча. Прохор взял штурмом мою крепость. Вернее, мою квартиру. И спокойно обосновался там. Наверное, даже пользуется моим шампунем и спит в моей пижаме. Ведь его вещи я выбросила. Вот ведь дурак. А я дура. Когда слезы иссякли, я подошла к окну. Яркие звезды на темном небе и огромная луна. Даже дождь уже прекратился, словно копировал мое настроение и состояние души. Зачем Реми явился так быстро? Зачем мучает меня этим ненужным сейчас словом? Любимая. Можно ли верить тому, кто привык играть на публику? Кто закрывается от всего мира широкой, часто фальшивой улыбкой? Сколько правды в его поступках, жестах, отчаянном взгляде? Я не видела ответа ни на один вопрос. Но все же набрала сообщение Горынычу с распоряжением не прогонять Реми из квартиры. Пусть уж лучше спит у меня, чем в каком-нибудь притоне. В конце концов, я бы не хотела, чтобы в прессу попала компрометирующая информация о человеке, который является отцом моего ребенка. Спать я уже не могла, но свет не включала. Так и сидела на подоконнике, рассматривая ночное небо и сияющие вдалеке звезды. От грустных мыслей отвлекло входящее сообщение. Отправитель меня удивил. Я, наученная горьким опытом переписки со странными личностями, хотела заблокировать контакт. Но любопытство победило. А когда прочла короткий, ёмкий и буквально кричащий текст, улыбнулась. Пораскинув утонувшими в гормонах и слезах мозгами, я быстренько напечатала парочку условий и отправила ответное сообщение. «Что ж, Реми, мне плевать на твое мнение. Пусть белобрысая Ракель захлебнется ядом, а весь мир увидит мою довольную физиономию. Я точно знала, что на свадебных фотографиях выглядела счастливой».